Прошу, взгляните на новые данные объекта 25. Мой лорд, вы видели сводку по последней оценке объекта ТРИП? Это же феноменально. Лорд Данте, не могли бы вы прокомментировать? У мужчины уходит несколько минут, чтобы успокоить пыл ученых мужей, после чего он подзывает тройку ребят к себе и жестом просит нас подойти. Мы оказываемся у одной из многих камер, где в самом центре сидит игрок в рабском ошейнике, смотря в никуда перед собой. «Давай», — кивает лорд Данте, и ученый, похоже, переключает ошейник. Мгновение, и игрок внутри камеры обращается в оборотня с черной блестящей шкурой. Немедленно секунды, он бросается на прутья, пытаясь достать нас острыми, как бритва, когтями. Белоснежные клыки сцепляются на решетке, из-за чего все пространство вокруг оглашает скрежет металла. Я невольно хмурю брови, заметив, как прутья начинают поддаваться нечеловеческой силе, но лорд Данте дает новый сигнал. Секунда, и оборотень возвращает свой человеческий облик, упав на землю с пустым взглядом. Где-то 2,5 месяца назад, берет слово правитель Милана, в Милане случился неприятный инцидент. Из-под наблюдения сбежало несколько объектов, среди которых был и объект 16. Они прорвались через нашу стражу, а также по пути вырезали небольшой форпост. Конечно, я послал силы, чтобы вернуть их обратно, но безуспешно. Вы же не хотите сейчас сказать, что, понимаю я, к чему тот клонит. Данте сурово кивает. Та, кого вы называете Мара, и есть объект 16, который был среди скрывшихся в лесах. Глава 14. Я задумчиво сцепляю руки на груди. Так вот какова природа Мара. Дело даже не в том плане, что внутри одного тела, два сознания, нет, совсем нет. Это мы и так подозревали. Она не игрок со странным классом, что привело ее в такую странную и проблемную ситуацию. И не игровой моб или непись. Она игрок, внутри которого живет настоящая сущность. В голове всплывают образы всех тех ненасытных пиявок или той нематериальной девушки, что едва не откусила мне голову. Черт, многие части пазла сразу же встают на свои места. Голод оборотней, их агрессия, а также их подчинение системе. Система контролирует не самих игроков, а духов, что находится в последних. Наверняка, испытание Спарты спровоцировало атаку Мара и ее товарищей. Просто те оказались в нужном месте, в нужное время. А система уже обставила все так, как ей захотелось. В то же время я невольно ощущаю некоторое беспокойство. А не станет ли сама Мара марионеткой системы? Что будет с ней, когда она вроде как сольется с духом? Будет ли система также выдавать той квесты в качестве противника для Спарты? Сложно сказать. Но пока, по тем же правилам системы, Мара полностью стала частью полиса. Да и ведет себя совершенно адекватно. Никаких срывов, внезапных порывов исполнить ту или иную задачу или желание сожрать ближнего своего. Хотя до конца не ясно, что произошло у нее в сознании. Девушка поглотила дух, подобно истории Данте, или дух вытеснил разум девушки, но мы смогли договориться с ним, или же произошло некое слияние и взаимовыгодное сотрудничество.